Приветствую, дорогая церковь. Мир вам. Значит, место, 2 глава, послание к Ефесянам, с 13 по 18 стих. 2 глава, послание к Ефесянам, с 13 по 18 стихи. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Господь понимает всех нас. Мы очень разные. Каждый уверовал по своей причине в свое время. Кто-то был в трудных обстоятельствах, кто-то в простоте сердца, кто-то, может быть, изучал духовные труды и христианские книги, и в этот момент его коснулся Господь. Но в каждом из тех, кто истинно уверовал, есть то, что нас всех объединяет в церковь. Это Божий Дух, который Господь нам послал, когда вот церковь была создана в день Пятидесятницы. И мы именно и только Духом Святым, и именно им дерзаем называть Бога Отцом, а Иисуса Христа дерзаем называть Господом и Спасителем. В Писании написано, что люди, не имеющие Святого Духа, сделать так не могут. И вот этот дар Духа Святого – это единственная ценность, и мы ее должны хранить или лелеять. Вот. Но Господь не только един для нас, для всех, но еще Он тверд в своих обетованиях и не меняется от века и до века. В прошлое воскресенье брат Сергей произнес замечательную проповедь. Меня очень тронуло, когда он сравнил действие, вот как Господь нас защищает, с тем, как его в школе старший брат защищал. Вот, насколько он сильно мог на него уповать. И говорит, в сколько раз больше мы можем на Господа уповать. У меня нет старшего брата, но вы знаете, у меня старшая сестра есть. И она такая суровая, такая она. Девочка была суровая, в суровую женщину выросла. И когда я был маленький, она меня защищала точно так же. То есть я даже не думал, у меня три сестры на самом деле, вот, я даже не думал, что можно к брату по таким вопросам. Я когда подрос сам, ее стал защищать. Собственно, в этом суть вот той аналогии, которая в Библии приводится между семьей и церковью. Большое подобие. Смотрите, если я в чем-то нуждаюсь, мои родные могут покрыть эту нужду, они мне помогают. Если они в чем-то нуждаются, я им помогаю. Я не буду брать там грустные примеры семей, несомненно, они есть, но Писание-то, наверное, говорит о нормальном примере. Я хочу вот указать как раз на то, что не просто так это подобие указано в Писании, и не просто так церковь называется невестой Христовой. Это не случайность, это не оговорка, это не литературный оборот. Вот. Господь понимает всякого, кто к Нему приходит. А мы с вами, вот уже будучи христиане, некоторые с десятками, там даже лет, может, духовного опыта, мы сами-то понимаем, кто такой Господь. Очень интересные моменты. Например, однажды Он встал на колени, да, и омыл своим ученикам ноги. И они не могли этого понять, они прям взбунтовались. А это апостолы были, то есть это были лучшие из учеников. Мы ученики, кто-то плохенький, кто-то средний, кто-то очень даже хороший. Апостолы были лучшими, но Господу пришлось потратить время на то, чтобы объяснить, в чем состоит его служение на земле, и состоит оно именно в служении людям, что Он пришел не для того, чтобы казнить, не для того, чтобы наказывать, карать, а для того, чтобы миловать, чтобы дать благой дар человечеству. Ну, как мы можем описать Бога? Как мы можем вот дать Ему определение? Мы можем быть уверены, что Бог не в золоте, не в финансовом достатке. Мы можем быть уверены, что не в ураганах, не в стихийных бедствиях Бог. Так написано. Мы можем быть уверены, что не в поедающем огне Он. Также к Богу не могут приблизиться даже те, кто имеет самую большую власть на земле. Никакая власть не поможет им получить расположение Господа. Есть простые человеческие пути, которыми люди привыкли делать карьеру и расти. Ловкость, хитрость. И это не поможет. Как можно ловкостью приобрести Царство Божие? Как можно устроить хитрую схему, которая поможет грешнику войти мимо искупительной жертвы Христа в Царство? Нет такого. Ну, сегодня здесь есть те символы, которые описывают именно тот путь, которым мы входим в Царство Небесное, и о котором говорит Иисус Христос. Я вот дальше приведу место. Неожиданно оказалось, что это место не я один приведу сегодня. И снова я вам могу сказать, что мы не сговаривались. Как говорил в свое время Юргис Альфонсович, да, 5 раз повторить нужно место в Писании, чтобы оно хорошо усвоилось. Вот, 6 глава Евангелия от Иоанна. Я прочитаю с 48 по 58 стихи. Шестая глава Евангелия от Иоанна, 48 по 58 стихи. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, исходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий плоть, мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Ну, посмотрите, во-первых, само по себе очень сильное место. И я со временем, изучая Писание, стал обращать внимание, что везде, где Иисус прямую речь говорит, обращается к людям, это везде очень сильные места. И на каждое можно отдельную проповедь написать, на каждый стих. Вот, но замечательно в этом месте что? Оно очень здорово перекликается с чудесами, которые делал Христос. Помните? 5 хлебов для и 2 рыбки, да, для 5000 человек. И потом Иисус говорил ученикам, что вот люди следуют за мной вовсе не потому, что увидели чудеса, а потому что вкусили хлеба, да, и насытились. И это все замечательные прообразы церкви. Может быть, маленькие иллюстрации, может быть, небольшие картины, но они на самом деле описывают то, что, прикоснувшись к Господу и получив Святого Духа, мы уже являемся другими людьми. Я немножко хотел как раз вот порассуждать о рождении свыше. Христиане, уверовавшие, получившие рождение свыше, они полагают свое богатство, своей ценностью, полагают уже другое основание. Не то, которое принято в греховном мире, они полагают именно духовное состояние свое как богатство. Почему? Потому что человек, умирая, ничего не сможет забрать с собой с этой земли. Ни то, что он заработал, ни то, что он добыл, ни то, что ему осталось в наследство. ничто материальное. И сегодня очень хороший день помнить о том, что именно духовное наше настоящее богатство в духе. И вот то, что хлебопреломление сегодня, и то, что оно завтра будет, это есть напоминание того, для чего пришел Иисус Христос, как Он провел это земное служение, и как, в свою очередь, мы должны жить, чтобы это не было тщетно. Мы называем Слово Божие пищей для души. Даже вот этот эпитет употребляют проповедники, часто говоря, сегодня был обильный духовный стол. Прекрасно. Действительно, это и показывает, что имел в виду Иисус Христос, говоря, что я хлеб жизни. И тот же пример. Господь ходил по земле, будучи истинным человеком. У него не было современных средств связи. Он не использовал силу всех ангелов, которую мог бы использовать, чтобы засвидетельствовать миру. Нет, он один был, потом у него ученики были призваны, и потом эти ученики создали церкви. И так церковь растет с тех пор, от слышания люди уверуют. Сами, ничего не зная о Господе, они никогда к вере не придут. Еще с самого того времени, когда я уверовал, вот я сейчас насчет рождения свыше хотел упомянуть, это же истинное рождение. Это не просто термин, да, вот мы изменились, мы стали новыми людьми, когда уверовали. Нет, действительно, ветхий человек умирает, и действительно в духе рождается новый. И что происходит дальше? Как вы представляете себе, чтобы даже упавший в грех человек родился обратно в грешное тело? Это невозможно. И именно поэтому я, например, считаю, что рождение свыше – это необратимая вещь. Сколько угодно трудно может быть, сколько угодно может быть препятствий, сомнений. Очень много исканий имеют верующие, когда ищут Бога. Но я не представляю себе, чтобы по-настоящему прикоснувшийся к Господу и к вечной жизни человек отбросил это когда-то. Был момент, когда Господь и меня нашел, и в течение жизни у меня было действительно вот искание, сомнение, все это было, но я всегда и твердо знал, что я уже выбрал тот путь, который я, даст мне Бог, пронесу до конца. И сейчас я могу свидетельствовать, это повторял неоднократно, все, что я имею благодаря Господу. Это и в духовном, и в материальном плане, и в семейном, и во всех. Вот. В труде, может быть. И я хотел вот для размышления предложить вам этот вопрос. А вы можете так сказать? Каждый из вас может ли сказать, что все, что я имею, имею от Господа? Или в голове четко делится, вот здесь мне дал Бог духовное что-то, а вот материально я сам заработал, а вот мне по связям досталось или в наследство там. Если вы так действительно можете думать, это в каком-то роде беда. Лучше заглянуть в себя поглубже и уже найти настоящего дарителя всего, что мы имеем. Я говорю о Господе, конечно. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» У нас у всех есть прошлое. Оно греховное бывает, оно бывает тяжелое, оно бывает с желанием нас преследовать. И нередко люди, которые уверовали, могут повернуться к старым идеалам или привычкам, или еще к чему-то, к старым компаниям, самый распространенный момент. Но у нас есть твердое Божие обетование. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И я полностью уповаю на это обетование, которое сказано Господом было. Я не смогу рассказать о всей истории церкви, на ее протяжении, как она росла, развивалась, вот достаточно подробно. У меня вот есть брат Илья, который хорошо знает историю, ее изучал. Он всегда гораздо интереснее рассказывает. Но, обобщая вот весь тот путь, который прошла церковь, могу сказать, что все вот это обилие конфессий и христианских течений, которые есть, это не больше и не меньше. Вот я начал со слов, что Господь нас всех знает. И мы, верующие, тоже стараемся узнать Бога. И вот, вот эти вот многообразные способы, как мы поклоняемся Господу, много религий христианских, много действительно конфессий, образований. Люди стараются привести великого и бесконечного Бога, ну, к какому-то вот в рамках видения мира своему образу, его как-то, чтобы попонятнее он был сделать. Ну, ничего не получится, потому что все-таки Бог на самом деле непостижим. Но вот иллюстрация хорошая. Люди не прекращают своих исканий, уже можно сказать, что тысячелетиями и тысячелетиями. Бог и ответы дает, и на искания отвечает. И когда уходят к Господу от старости уже служители, они сомнений, как правило, уже таких не имеют, как молодые верующие. А если кто-то вовсе не верит, это, ну, такая же беда. Написано очень просто и коротко. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Ну, как мы можем понять Бога? Коротко, Бог есть любовь. Единственная заповедь Иисуса Христа, которую Он принес в Своем служении и добавил к остальным заповедям, это заповедь любви. И это такая большая заповедь, которая вмещает в себя все остальные. И человек, который любит любовью Господа, он, не зная закона, все равно его весь исполнит. Потому что любовь просто покрывает все вещи, которые вот влекут человека, любви не имеющего. И вот если мы в любви Божией будем уподобляться Христу, вряд ли мы в совершенстве сможем это сделать, мы же люди, но хотя бы отчасти, то мы уже выполним то, ради чего Господь приходил и что Он нам заповедовал. Господь – хлеб с небес. Недостойные люди, мы прикасаемся к Нему. Своей жертвой Господь даровал нам спасение. Он умер, дав нам жизнь, и Он воскрес, чтобы в эту жизнь нас принять. И свидетельством вот Дух Святой, Утешитель. И эти знаки, я еще раз напомню, что они к тому и призваны, чтобы воспроизвести путь Господа на земле. Спасенные люди живут так же. Они свидетельствуют ближним. Они свидетельствуют ближним жизнью. Если они не могут свидетельствовать жизнью, они начинают свидетельствовать словами. И вот то, что делали апостолы в свое время, сначала это делал Христос, Он благовествовал. Он передал это великое поручение ученикам. Они благовествовали. До наших дней это передается, и теперь мы благовествуем. И я уверен, что следующие поколения, наши дети, те, которые сейчас совсем маленькие, они вырастут и тоже будут благовествовать. И вот эта вот цепь Божьей любви и роста церкви, она до конца времени, до второго пришествия не прервется. Это то, о чем я хотел сегодня рассказать. Аминь.